это не обсуждается», — твердо сказал я, подходя к двери и, слегка обернулся, произнес: «Если ты собирался учиться у меня, то в любом случае слушал мои приказы, так что поднимайся и пошли, Анг, нам о многом нужно поговорить». 99 год после геноцида воздушных кочевников. Год Овцы. Малый храм воздуха, провинция Амашу, южный регион, царство Земли. 3 часа спустя. Культура воздушных кочевников всегда была популярна среди аристократов царства Земли. В их глазах это был просвещенный и добрый народ, обладавший своей неповторимой культурой, литературой, философией и, самое главное, невероятным миролюбием, из-за чего стал первой жертвой злого и жестокого народа огня. В чем-то эти юноши и девушки со взором горящей были правы, законы и устои, по которым жили монахи, были не просто бумажкой, об которую в царстве Земли или архипелаге огня могли подтереться. Они были вбиты в саму суть этого народа, впитывались с молоком матери. Настолько, что по многочисленным данным, полученным археологами и историками, 2 из 4 главных храмов почти не сопротивлялись армии хозяина огня, не убив и не покалечив ни одного солдата. Эти люди в прямом смысле поставили собственные идеалы выше собственной жизни, стали мучениками, которых до сих пор вспоминают простые солдаты и командиры царства, когда у них кончатся силы и они готовы опустить руки. Вот только, если отбросить весь этот романтизм, которым за столетие оброс образ воздушных кочевников, то мы получим строгую и консервативную теократию, с достаточно жесткой структурой, законами и традициями. Одно разделение на мужские и женские монастыри чего стоит. Помню, мне попался свиток с описанием дня зарождения, с улыбкой думал я, мягко скользя по скале, одновременно следя за парящим в небесах бизоном, на спине которого сидели Катара, Сакка, Яконытов, и летящим рядом Ангом, который веселился и выполнял разнообразные кульбиты и маневры. Для меня, к сожалению, места не нашлось, ведь к моей спине была привязана стальная тыква-горлянка, вес которой бедный зубр точно не осилит. Кто ж знал, что добропорядочные монахи для зачатия устраивают огромную оргию, после которой непонятно, а кто отец ребенка. Все ради свободы от земных привязанностей. БРРР. Так вот, как и у любого государства, у воздушных кочевников было свое правительство, политика и даже примитивная, но экономика, замкнутая на 4 главных храмах и лежащих рядом с ними поселениях других наций. Вот только эти храмы располагались в разных частях мира, из-за чего даже покорителям воздуха, которые умели летать и разводили летающих бизонов, было тяжело попасть из одного места в другое, не подвергаясь опасности со стороны других народов. Поэтому по всему континенту, огненному архипелагу и воздушным островам были построены десятки небольших малых храмов, дающих путешествующим монахам теплый очаг и крышу над головой. И сейчас мы направлялись в один из них, ведь грядущий разговор нуждался в определенной атмосфере. Да и признаюсь честно, устал я от Амашу, хотелось выбраться за пределы каменных джунглей, увидеть живую зелень и вздохнуть воздух свободы. Это место, о котором я случайно узнал от дочери одного из благородных семей из Двгалиня, подходило идеально. «Мы прибыли», — сказал я, ловко затормозив у стоявших с открытыми ртами троицы, пока мои ученики внимательно осматривали храм. Архитектура, напоминавшая мне непальские буддистские храмы на земле, завораживала своей легкостью и аморфностью, что резко контрастировало на фоне тяжелой и монолитной застройки царства, отчего Яконытов надолго залипли, осматривая каждую деталь этого места. «Вы смогли сравниться со скоростью Саппой?» — указывая на меня пальцем, спросил Анг, у которого, по-моему, задергался глаз. «А что такого?» — спросил я, и мой импровизированный скейт, состоящий из железных спрессованных нитей, распался, вплетясь обратно в мою одежду. «Вы можете управлять железом?» — повторила за Ангом Катара, правда, не став в меня ничем тыкать. «Это так удивительно», — решив сыграть простофилю, спросил я, пожав плечами. «Тоф может так же?» «Да, племяш», — та не стала никак отвечать, просто дернув рукой, и Сопкина булава, которую он держал в руках, резко дернулась и ударила его по лбу. «Ауч, Тоф», — посмотрел я с укором на племяшку, которая опять стоила из себя пай-девочку, вызвав невольную дрожь у Энга. «Но, это же невозможно, маги земли так не могут», — запинаясь, сказала Катара, переводя взгляд с меня на синяк брата и обратно. «Как говорил один великий человек, и невозможное возможно», — сказал я, довольно хмыкнув и направившись вглубь здания, к нужному мне месту. «Хорошо иметь сейсмочувствительность. Точная карта окрестностей всегда перед глазами, Промелькнула у меня мысль. Пока я вел небольшой детский сад по запутанной системе проходов и коридоров, ориентироваться в которых кроме меня могли лишь двое, а Анкетов, первый потому что вырос в подобном месте, вторая благодаря аналогичным со мной способностям. «Мы на месте», — изрек я, как только мы вышли на большую каменную поляну, расположенную на заднем дворе храма. Это было место для медитаций, созданное монахами, где вместо привычных им циновок были длинные плоские камни. «Садитесь, как вам удобно», и, поставив на землю свою поклажу, под которой потрескался камень, вызвав очередной шок у золотой тройки, сам уселся на центральный валун. «Ум-м-м», я аж зажмурились от удовольствия. Твердая поверхность, как глина мнущаяся под моим телом, и нагретая полуденным солнцем была лучше любой перины. Одним словом, кайф, и что мы здесь делаем? Ворча себе под нос спросил принц племени воды, восприняв мои слова про удобство буквально и, положив под голову спальный мешок, разлегся на камне как на кровати. Сакка, хотела было пристыдить его Катара, которая подобно отличнице села на колени, с прямой спиной, и теперь осуждающе смотрела на брата. Ничего, скоро устанет и сядет по-нормальному, подумал я, переведя взгляд на Анга, который вместе с моими учениками выбрал позу лотоса. Раз мы на месте, то могу объяснить тебе, Анг, почему я не могу стать твоим учителем. Начал говорить я, обратив на себя внимание каждого из присутствующих. Ответ достаточно прост. У меня просто не хватит времени. Почему? Спросил он, упершись руками в колени. Вы же сильный маг земли. Мастер, который может управлять металлом. Вы идеально подходите на роль моего учителя. Мастер Шейнинг, если вы переживаете о том, что Ангу предстоит перед землей освоить воду, то не волнуйтесь. Вмешалась в разговор Катара. Прямо сейчас мы летим на Северный полюс, где хотим найти для него хорошего учителя покорения воды. Насчет воды я не волнуюсь. Чуть прикрыв глаза ответил я, а затем, переведя взгляд на Икона, кивнул ему. Тот сразу понял намек и, заводив плечами, локтями и кистями, начал собирать окружающую нас влагу, которая со временем скопилась в два идеально ровных шарика, начавших парить над его ладонями. Мой сын родом из северного племени воды и на хорошем уровне владеет тремя основными стилями. Слегка улыбнулся я, смотря на шокированные лица Анги и Катары. Даже Сакка вскочил со своего камня и теперь таращился на парящую воду. Да, я говорил, что Икон маг, но не про способность собирать влагу из воздуха. К тому же у него есть еще один талант. Еще один легкий кивок и тонкая капля отделилась от общей массы, слегка порезав подушечку пальца, чтобы из нее вначале литься кровь. «Что ты делаешь?» Воскликнула Катара и уже хотела броситься на помощь к Икону, но замерла на месте. Вид воспарившей в воздух крови удивил ее не меньше, чем сама магия воды. «Так что с учителями проблем у тебя не будет». «Да, Тов», обратился я к племяннице, которая лишь фыркнула и слегка хлопнула по земле ногами, из-за чего лежавшие вокруг нее булыжники воспарили в воздух и начали летать вокруг нее. «Причина, по которой я не могу тебя учить, проста. Это время». «Время?» – непонимающе спросил Анг, переведя взгляд с камней на меня. «Ты не задумывался, как народ огня истребил всех воздушных кочевников? Целую нацию, которая тысячелетия жила среди других народов и всегда умудрялась избегать боя. Самых быстрых и неуловимых людей на планете?» – спросил я и, увидев отрицательные кивки головой, продолжил. «Ответ прост, Анг. Комета Сазина. Комета Сазина». Второй раз переспросил аватар, в очередной раз показав, что учили его очень мягко и медленно, как и ожидалось от монахов. Но стоит понимать, что о самой комете знали немногие даже среди аристократии царства, самой образованной прослойки общества, из-за чего все, кроме Икона, любившего перечитывать за мной книги, смотрели на меня с немым вопросом в глазах. Это редкое астрономическое явление, происходящее раз в 100 лет. Пролетая над миром, она приумножает силы каждого мага огня в разы, позволяя посредственности сравниться по силе с мастером, а мастерам сражаться с аватаром, сказал я, одновременно с этим активно жестикулируя и незаметно двигая телом. Благодаря этому из моей поклажи вылетело облачко черного железного песка, сжавшееся в шарик и в ореоле собранного с земли песка начал летать над серединой поляны. Именно ее силу Сазин использовал, чтобы одной атакой уничтожить всех кочевников. Поэтому, Анг, не вини себя в их гибели. Почему? Ошеломленно спросил аватар, резко повернув голову в мою сторону. Потому что ты бы ничего не смог сделать, ответил я, сделав несколько движений пальцами и песок сложился в знакомую ему статую, которую он должен был видеть в Южном храме. Прилет кометы случился спустя 12 лет после гибели прошлого аватара, Року. Тебе сейчас 11, а значит ты исчез незадолго до прилета кометы. Вот именно, резко выкрикнул Анг, вскочив на ноги, и на его лице я впервые увидел гнев и злость. Не сбеги я, а останься я в храме и пройди обучение, то смог бы всех спасти. Монахи бы выжили, лорд огня бы проиграл. Агиаца, ничего бы ты не сделал. Впервые за долгое время повысил я голос. Комета прилетела в год, когда тебе было 11. Что бы ты там ни выучил, этого бы не хватило, чтобы победить всю армию народа огня и Сазина, сильнейшего мага своего времени, особенно усиленных в десятки раз. Ты бы бесславно погиб, а твоя душа отправилась на перерождение в южное племя воды, где спустя пару лет произошло бы то же самое. Резко выдохнул и, повернув голову к брату и сестре, на которых показал рукой, продолжил. Ты думаешь, почему дом Катар и Сокки в таком состоянии? Причина проста, Сазин думал, что ты погиб, поэтому направил весь свой флот на южное племя, чтобы найти твое новое воплощение и опять убить, после чего найти тебя в царстве земли и еще раз убить, пока ты не переродишься среди народа огня, где он бы смог воспитать из тебя верное и опасное оружие, которое покорило для него весь остальной мир. Так что слава духам, что ты выжил и не попал в руки народа огня, иначе истреблены оказались не только воздушные кочевники. Да, сказанное было моей собственной теорией, основанной на знании характера Сазина, а также действий, которые предпринимала армия народа огня в тот период, но это нужно было, что хоть как-то облегчить груз вины, лежавший на плечах Анга. Но теперь можно перейти к главной причине, почему я отказался его учить. Если ты внимательно меня слушал, то заметил, что комета Сазина прилетает раз в 100 лет, а с момента геноцида твоего народа прошло 99. Мои слова заставил всю троицу мгновенно напрячься. По моим расчетам, она прибудет в конце следующего лета, дав хозяину огня тот самый импульс, которого ему не хватало для окончательного покорения царства земли. А это значит, что на освоение покорения воды, земли и огня у тебя остается всего 1,5 года, прежде чем Азей полностью захватит мир. Возникла тишина. Троица друзей начала между собой переглядываться, пока Тоф и Икон внимательно смотрели на меня, не собираясь вмешиваться. За годы, которые были посвящены их обучению, они привыкли, что каждое мое слово и действие имеет значение и теперь ждали развязки. «Тогда почему вы не хотите его обучать?» – решил первым спросить Сакка. «Раз времени так мало, то ему нужно как можно быстрее освоить все 4 стихии, потому что это бессмысленно», – ответил я, повернув голову и посмотрев прямо в глаза Ангу. «Аватар не просто маг, повелевающий 4 стихиями, это хранитель порядка, тот, кто в одиночку веками сохранял баланс не только между 4 народами, но и духами и людьми. Вот только ты, Анг, пока не готов им стать». Сказав это, я встал и сделал несколько шагов вперед, нависнув над вжавшим в голову в плечи мальчишкой, тыкнув пальцем тому в лоб. «Я не стану твоим учителем, потому что для спасения мира тебе придется учиться у другого, самого жестокого учителя». Еще сильнее надавить, заставив Анга, непонимающе вертевшего глазами, сосредоточить все внимание на мне, твоих собственных ошибках, самому набивать шишки, видеть последствия своих действий. Сказав это, я резко убрал руку и, обведя внимательным взглядом окружавших меня детей, еле подавил желание устало вздохнуть. О принятом решении я еще много раз пожалею, но выбора нет. Раз духи и, видимо, сама Рава показала Ангу такое, то было бы глупо уйти в несознанку. «Мы отправимся с вами», — произнес я, вызвав недоумение как у брата и сестрой, так и Тоф с Иконом. «Я не стану твоим учителем, Анг, но я тебя направлю и помогу сделать первые шаги на пути восстановления баланса». А вот и очередная глава. Надеюсь, всем понравилось. Больше, как всегда, есть на Бусти, Басты Тос Риск, куда на этой неделе к имеющимся 3 добавится еще 2. Глава 6. Духовный наставник. Часть 2. Спарринг. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы. На следующий день, одна из многочисленных долин, горная цепь Калау, провинция Амашу, южный регион, царство земли, П.О.В. Катара. «Так, размещайтесь в этом месте, мы здесь ненадолго задержимся», — сказал господин Шейнинг, стоило ему с привычным грохотом приземлиться рядом с Аппой. «Извините, но вы не устали? Мы же быстро летели», — искренне поинтересовалась я, подойдя поближе и всеми силами стараясь сохранить спокойное лицо. Все же новый учитель Анга был очень красивым в этом месте, в разы превосходя всех, кого я до этого видела. А уж эти капельки пота, стекающие по мускулистой груди. Так, приди в себя, Катара, подумала я, дав себе мысленный подзатыльник и заметив, как Тов, вторая девочка в нашей небольшой группе, почему-то пакостливо усмехнулась. К чему это? Ничего страшного, Катара, ответил он, улыбнувшись своей неизменной вежливой улыбкой, ровным шагом отправившись к небольшому озеру, образованному в центре долины несколькими стекающими ручьями. Тов, Якон, устанавливайте палатки и идите ко мне. Сегодня вам нужно будет больше наблюдать, чем действовать. Хорошо, одновременно выкрикнули ребята, начав устанавливать свои места для сна. Парень делал быстро и сосредоточенно, без лишних движений, девчонка, с заметной линцой, завистливо поглядывая на Сокку, который сейчас развалился на хвосте Аппы и громко храпел. «Тов, будешь филонить, опять отправлю тренироваться с Платиной», — крикнул ее дядя, уже подойдя к озеру и, поставив на землю свою странную металлическую коробку, создал небольшой выступ, на который сел в медитативную позу. «Поняла я», — нахмурившись, ответила его ученица, принявшись быстро поправлять свою палатку. «Вечно так, почему нельзя просто сделать себе дом из каменей? Опять хочешь банки на спину?» — крикнули ей в ответ, на что она вздрогнула и начала еще быстрее работать, бурча себе под нос какие-то проклятия, под насмешливым взглядом своего сводного брата. «Даже завидно», — невольно сказала я, бросив взгляд на двух раздолбаев, один из которых бессовестно дрых, а другой в воздухе гонялся за мама. И если Анга я могла понять, ведь он лишь ребенок, который только пережил гибель всех близких, то братец скоро получит у меня по хребтине. Если не встанет и не поможет мне с установкой палаток, может спросить про банки, подумала я, установив первое укрытие и уже приступив ко второму, когда ко мне подошел Якон и стал помогать, молча. Не надо, я сама, хотела было я отказаться, на что тот лишь пожал плечами и продолжил устанавливать палатку, не обращая никакого внимания на мои слова. «Спасибо, конечно, но я бы и сама справилась», — подумала я, когда мы закончили с организацией лагеря и отправились в сторону озера, где все так же сидел, не двигаясь, господин Шейнинг. «Закончили?» — спросил он у нас, повернув назад голову. «Да», — кивнула Тов, а Якон и я лишь молчаливо кивнули. «Интересно, почему он всегда такой молчаливый или стесняется?» «Хорошо, пора позвать наших заигравшихся друзей», — сказал он, встав и убрав свой стул, а после обратился к парню. «Сын, будь добр», на что тот лишь кивнул и, выставив руки и сделав несколько движений, запустил два водяных сгустка прямо в Анга и Сокку. В первого прилетело над озером, сбив и заставив упасть в озеро, а братцу попало прямо в лицо, заставив вскочить и забавно выпучить глаза. «Хи-хи, КХМ, я едва смогла подавить хохот от их лиц. Слишком смешно они выглядели, когда с непониманием и обидой посмотрели сначала на Якона, а затем на единственного среди нас шестерых взрослого, чье лицо было нахмурено. Анг, Сокка, прошу вас подойти сюда», — сказал он серьезным голосом, от которого я сама невольно напряглась. Сразу вспомнился отец, когда командовал своим кораблем и иногда отчитывал Сокку. Вон как братец вытянулся и быстро подбежал к нам, а Анг от него не сильно отставал. «Мда, какие они серьезные и мокрые», — подумала я, пытаясь задавить довольную улыбку. «Приятно, когда взбучку братцу устраивает кто-то другой, кроме меня, сырыми, правда, они пробыли недолго». Якон еще раз взмахнул руками и вся вода слетела с их одежды, оставив ту полностью сухой. «Удобно, хоть я и не согласился стать твоим наставником, Анг, но это не значит, что я не буду тебя учить», — начал говорить мастер Шейнинг, заложив руки за спину и проницательно посмотрев на провинившуюся парочку. «Просто в определенный момент я оставлю вас, дав самим решать, как поступать и куда идти. Но до этого момента я постараюсь дать вам как можно больше знаний и навыков, которые помогут вам выжить. Но это, вроде бы, и есть обучение», — попытался было возразить братец, но сразу сдулся, стоило в него впиться двум пронзительным карим глазам. «Нет», — ответил ему господин Бифонг, после чего устало выдохнул и продолжил. «Может, ты этого не знаешь, Сокка, но учитель это не тот, кто просто учит чему-то. Это человек, вкладывающий в тебя все, что у него есть. Свои знания, навыки, опыт и самое главное, свой взгляд на жизнь, свою философию. Я отказался становиться наставником Анга не только из-за близкого прилета кометы Сазина, но и из-за своих взглядов, которые могут сильно помешать в его миссии. «А какие у вас взгляды, Сифу Шэнинг?» – поинтересовался Аанг, наклонив голову в бок. «Во-первых, не Сифу. Зови меня учитель или мастер, но не Сифу или наставник. Это разные вещи», – ответил мужчина, переведя взгляд на мага воздуха. «Что касается моих взглядов, то я убежденный пацифист». «Паци кто?» – непонимающе спросил Сакка, хотя я тоже не знала такого слова. «Пацифист», – спокойно повторил господин Шэнинг. «Это человек, отрицающий любые формы насилия, как монахи», – неожиданно выкрикнул Анг, широко улыбнувшись. «Воздушные кочевники тоже не прибегали к грубой силе. Значит, я как вы, как там его, пацифист? Нет, это не так», – твердо ответил ему мужчина, резко рубанув рукой. «Ты монах, Анг. Наша философия может казаться похожей друг на друга, но на самом деле в корне отличается. Скажи мне, какой главный постулат монахов?» Вопрос заставил его глубоко задуматься, чтобы через некоторое время неуверенно ответить. «То, что любая жизнь священна, верно», – кивнул мастер Шэнинг, опять заложив руки за спину. «Миролюбивость монахов росла из их веры в священность любой жизни, моя же имеет совсем другие корни. Ты заметил, Анг, что в отличие от тебя я спокойно ем мясо?» «Да», – неуверенно протянул он, смущенно отведя взгляд в сторону. «Не заметил», – поняла, устало вдохнув. «Какой же он все-таки ребенок? В отличие от монахов, я не считаю жизнь животных равной человеческой», – продолжил говорить мастер, иногда переводя взгляд то на нас с Саккой, то на своих учеников, будто проверяя, как хорошо мы слушаем. «Причин много, и я не буду сейчас их перечислять. Если захочешь, то сам когда-нибудь спросишь. Первоосновой моего пацифизма является мнение, что прибегая к насилию, люди своими же руками сводят себя обратно, на уровень животных, что вместо кулака по роже нужно уметь договариваться и находить компромиссы. Хорошая идея, правильная, невольно подумала я, обдумывая услышанное. Вот только, скажите это народу огня и всем тем, кого они истребили», сказал хмурый братец, сложив руки груди. «Сакка», возмутилась я, хотя сама была отчасти с ним согласна. «Тот страх и ненависть, которые пылали глубоко в моем сердце к народу огня и одному конкретному воину, убившему мою маму, нельзя было затушить простыми словами. Но это не значит, что нужно быть таким грубым и проявлять неуважение к старшим. Ничего страшного, Катара». Вот только на лице господина Бифонга не дрогнул ни один мускул, а в голосе не было даже намека на недовольство. «Я прекрасно понимаю, что в нынешнем мире моим взглядам нет места. Идея мирного существования, без насилия, может работать только когда две стороны считают друг друга равными. Когда один народ не думает, что он выше других, а готов идти на уступки и договариваться, тогда в чем смысл? Глупо жить фантазиями», — заметил Сакка, набычившись и посмотрев на мастера из-под нахмуренных бровей, на что тот лишь мягко улыбнулся, подошел к брату и сказал: «Это не фантазии, Сакка, это цель. Цель, ради которой стоит жить и сделать все, чтобы она осуществилась». Его голос был мягким и теплым, неся в себе какую-то странную силу, из-за чего я невольно заслушалась и вся обратилась вслух. «Может, время, когда это станет возможным, настанет через сотню или тысячу лет, когда даже мой дух уйдет за пределы этого мира, но оно будет. Эра, когда все люди будут жить в мире и спокойствии, позабыв о такой вещи, как насилие, настанет, и первым шагом может послужить идея. Идея, ради которой можно пойти на многое, даже умереть?» — неожиданно спросил Икон, заставив всех удивленно повернув в его сторону. «В том числе», — почти сразу ответил ему приемный отец. «И ты готов на такое пойти?» Мне показалось, или впервые в его словах я услышала хоть какие-то эмоции. Кажется, это был страх. «Честно, я не знаю, сын», — сказал мужчина, прикрыв глаза и подняв голову к небу. «Хотелось бы сказать, что да, но это было бы ложью. Я сильно сомневаюсь, что к меня хватит духа по своей воле расстаться с жизнью», — после чего перевел взгляд на мага воздуха. «Поэтому я никогда не стану твоим мастером, Анг. Тебе и так предстоит многое пройти, чтобы стать настоящим аватаром, и мои взгляды станут для тебя балластом, который может утянуть тебя на дно. Но...» — хотел было возразить Анг, но Бифонг лишь поднял ладонь и произнес: «Давай поговорим об этом позже, в более подходящем месте. Сейчас у вас троих должен быть первый урок, а времени у нас мало». «Хорошо», — кивнул Анг, пока я пыталась понять, что значит «троих». «Про кого он?» «Икона, Тоф и Анга. Первый будет Катара», — сказал он, введя меня в ступор. «Я?» — переспросила я, показав на себя пальцем. «Ты», — сказал он со вновь появившейся улыбкой, — «ты же хочешь помочь Ангу спасти мир, а это значит должна обладать какими-то способностями, ты же покоритель воды». «Да-да», — невольно заикнувшись, ответила я, почувствовав, как щеки заливает предательский румянец. «Тогда выходи и покажи, на что способна. Запомни, спарринг — это не только способ показать, на что ты способна, но и разговор. По движениям, выражению лица, дыханию и покорению можно понять о человеке даже то, чего он сам не знал. Но, я уже было хотел рассказать, что ничего не умею и даже воду нормально контролировать не могу. Но нежелание позориться перед этим мужчиной и ребятами пересилило и я, выйдя вперед на негнущихся ногах, встала хоть в какое-то подобие стойки. «Выдохни, Катара, у тебя получится!» — крикнула я про себя и приготовилась показать все, на что способна. «Ну, что ж, начинай», — сказал мастер Шейнинг, сделав несколько плавных движений руками, после чего из его железной коробки вылетела вода. «Вы маг воды», — выкрикнула я одновременно с Ангом, смотря на парящую вокруг мужчины серебряную жидкость, которая образовала тонкий поток. «Он что, второй аватар? Но это невозможно, тогда как он управляет двумя стихиями». «Нет, конечно», — ответил он, слегка двинув пальцами, и жидкость собралась в один большой шарик, который оказался непрозрачным и блестящим на солнце. «Это ртуть, жидкий металл, по своим свойствам напоминающий воду. Поэтому для управления ею я использую ката из магии воды. Это нужно, чтобы оценить твои способности как покорителя воды». «Хорошо», — сказал я, опять приняв стойку. «Подумаешь, жидкий металл использует». Он по горам скользил на стальной доске, цепляясь за них железными тросами. «Просто еще одна странность к первому учителю Анга. Я начинаю». «Так, вдох, выдох. Ты справишься», — еще раз подбодрила себя и, вспомнив то чувство, когда у меня получалось контролировать воду, взмахнула руками. «Шух, фух, бам, ай, за что?» — заорал Сакка, которому мной созданным водяным хлыстом прилетело по заднице. «Простите», — сказала я, опустив взгляд и впервые в жизни пожалев, что не маг земли. «Резко захотелось провалиться под землю». «Ничего страшного», — ответил мужчина, выпрямившись и быстрым движением отправив ртуть обратно в ящик. «Могла бы сказать, что тебя никто не учил. Я, конечно, слышал, что с покорителями в южном племени все плохо, но не знал настолько. Их там нет». Подняв глаза, сказала я, «всех магов давно забрали солдаты из народа огня. Последней была моя мама. Сочувствую». Убрав улыбку и положив руку на сердце, кивнул маг земли. «Тогда ты тем более должна была сказать это сразу. Запомни, Катара, вода – стихия переменной постоянной изменчивости. Она мягка, но настойчива. Там, где вода не протечет, она пробьет себе путь и устремится дальше. То же самое с тобой. Никогда ничего не бойся. Если что-то не знаешь, спроси. Если этого не знают, найди. А если этого не существует, создай». Сказав это, он подошел ко мне и, мягко положив руку на голову, продолжил. «Запомни, Катара, покоритель есть отражение своей стихии. Будь как вода, и у тебя все получится». «Хорошо», — пискнула я и, опустив голову, сбежала подальше, надеясь, что никто не видел мои пылающие щеки. «Стыдно то как», — орала я про себя, пытаясь успокоить раззадорившееся сердце, чему не помогал ни понимающий взгляд господина Шейнинга, ни его мелкая племянница, которая неприкрыто скалилась. «Гадина, теперь ты, Сакка». Тем временем на спарринг был вызван мой брат, который хоть и удивился, но, перехватил поудобнее свою булаву и бумеранг, пошел к нужному месту. «Ты же у нас воин, верно?» «Да, лучший воин южного племени воды», — гордо сказал братец, высоко задрав нос, за что ему большое спасибо. Ведь мое смущение ушло, а его место занял стыд. Стыд за своего тупого родственника. «Тогда будь со мной нежнее», — попросил мужчина, и повинуясь его воле, из ящика вылетела огромная туча черного песка, которая собралась в длинный темный шест. «Буду честен, воин из меня паршивый. Лет 10 назад я учился владеть копьем и мечом, но больше времени уделял покорению, чем оружию. Шух, фух». Вот только вертевшая подобно тростинке дубина издавала очень характерный и узнаваемый свистящий звук, как будто в руках мужчины было что-то очень тяжелое. «Глоть». Сакка тоже это понял, но отступать не стал, а занес руку с бумерангом за спину и приготовился к бою. «Как бы я ни ругала брата, но трусом он никогда не был. Начинай», — сказал маг земли, призывающий, помахав ладонью. «Шух! А-а-а!» — закричал Сатка, бросив бумеранг и побежав на своего противника, высоко подняв булаву. На что мастер Шейнинг просто сделал шаг в сторону и, провернув шест вокруг тела, ударил брата по лодыжке, отчего тот кубарем прокатился по берегу озера, оставив на нем глубокую борозду своим лицом. «Звяк! Креативно! Хвалю!» — похвалил его мужчина, держа меж пальцев прилетевший назад бумеранг. «Кинуть свое оружие, закричать, привлекая к себе внимание и заглушая его полет, и кинуться в атаку, надеясь продержаться, пока мне не прилетит по голове. План хороший, но исполнение подкачало. Сражаться тебе нужно учиться». «Тьфу, хорошо», — ответил Сатка, выплюнув изо рта песок и с трудом встав на ноги. «Якон, будь добр, подлечи нашего друга, а то синяк будет болеть еще несколько дней», — попросил мастер, повернув голову в сторону сына. «Хорошо, отец», — ответил ему парень, подойдя к брату, по дороге набрав из озера воды и, задрав Сатке штанину, приложил к ушибу шарик, который засветился мягким голубым светом. «Что это?» — вырвалось у меня, когда я увидела, как посиневшая и порванная кожа начала быстро возвращаться в норму. «Исцеление — особая способность, доступная только покорителям воды», — ответил мне мастер, смотря на происходящее с неприкрытой завистью. «Она позволяет лечить раны путем передачи жизненной энергии в тело, используя воду как проводник. Потрясающе!» — прошептала я, сама не заметив, как подошла к Сатке и Якону вплотную и внимательно наблюдала, как рана окончательно исчезала благодаря магии молчаливого парня. «Согласен», — услышала я над головой голос мастера, едва не вздрогнув. «Это величайший дар, данный покорителем воды. Я уже много лет пытаюсь создать его подобие на основе магии земли, но бесполезно. Даже у огня больший потенциал в исцелении, чем у земли. Я уверена, у вас все получится», — сказала я, наконец оторвала взгляд от полностью здоровой ноги. «Вы сами мне сказали, если чего-то нет, создай. Это правильно. Что касается тебя, лучший воин южного племени», — хмыкнул мужчина, слегка нагнувшись и одним движением поставив Сатку на ноги. «То ничем особым я тебе помочь не смогу. Ты уже староват, чтобы обучаться воинскому делу всерьез, но некоторые основы я тебе поставлю, а дальше справишься сам. Смекалки у тебя хватит». «Хорошо», — буркнул братец, натянув штанину и отойдя в сторону. Обиделся на слова о старости. «Теперь ты, Аанг», — обернувшись к магу воздуха, сказал мастер Шейнинг. «Понял», — кивнул монах, раскрутив меж рук свой посох. «Я готов. Судя по татуировкам, ты уже достиг звания мастера, хотя тебе и 12 нет», — сказал мужчина, встав в стойку, чем-то неуловимо похожую на таковую у Аанга. «Когда ты их получил?» «2 года назад», — пожав плечами, ответил он. «Но Гиатса постоянно ругал меня за лень. По его словам, я бы мог получить их гораздо раньше». «Неплохо», — задумчиво кивнул мужчина, немного сдвинув ноги. «Тогда я не буду сдерживаться. Воду, землю и огонь проверять смысла нет, ведь тебе только предстоит его освоить, так что сегодня мы проверим твои навыки в покорении воздуха». «Воздуха?» — непонимающе переспросил Анг, даже опустив посох. «Но как? Я же последний из воздушных кочевников». «Это правда», — согласился с ним мастер, начав медленно и спокойно двигать руками. «Вот только это не значит, что нет стихии, похожей на твою». Раздавшийся за спиной тихий шелест заставил меня резко обернуться, чтобы увидеть, как многочисленные песчинки начали двигаться в сторону биофонга и закручиваться в небольшой вихрь. «Что это?» — вырывалось у меня, когда я провожала взглядом парившие в воздухе крупицы. «Покорение песка», — ответила стоявшая рядом Тов, скрестив руки на груди. «Она похожа не магию воздуха», — уточнила я, наблюдая, как вихрь все больше набирал силу, становясь все плотнее и быстрее. «Не магию, покорение», — неожиданно поправил меня Икон. «Магия — это фокусы, которые показывают деревенские шарлатаны. Покорение — это искусство контроля духовного и телесного начала. Ты уж за дядей слово в слово не повторяй», — с неприкрытой усмешкой сказала ему двоюродная сестра. «А то язык случайно не в то место засунешь. В отличие от тебя, я хотя бы что-то помню», — зло ответил ей парень, второй раз за день показав свои эмоции. «И я не допускаю в 10 символах 11 ошибок, пустоголовая. Слышь, Задалис, я тебе сейчас покажу, у кого в голове пусто», — мгновенно взорвалась Тов, выставив кулаки вдоль тела. «Как свою голову вскроешь? Обойдемся твоей. А ну иди сюда, сопля, ты у меня сейчас землю жрать будешь. Дети, тихо!» От резкого выкрика господина Бифонга вздрогнули не только его личные ученики, но я, внимательно наблюдавшая за их перепалкой, для меня было удивительно, как всегда тихий и спокойный парень так ругался, особенно на свою сводную сестру. А я думала, у меня с Сакой плохие отношения, промелькнула у меня мысль, пока я перевела взгляд обратно, на спарринг между мастером Шейнингом и Ангом, бывший в полном разгаре. Как красиво, танец песка и ветра завораживал. До этого я всего пару раз видела, как Анг применял свою магию. Когда он сражался с принцем народа огня на Южном полюсе, с морским змеем на острове Киоши и Стоф на арене Амашу, то постоянно укорачивался и убегал, стараясь больше толкнуть или вывести из равновесия, чем по-настоящему навредить. Сейчас же было совсем по-другому. И Анг, и мастер Шейнинг двумя тенями летали по всей долине, обмениваясь быстрыми и хлесткими атаками. Анг, как обычно, двигался на своем ветряном шаре, лишь изредка взлетая и подпрыгивая, чтобы мощным взмахом посоха отправить целую волну, сдувшую часть берега или взволновав озеро. Вот только мастера это даже не задевало, он мягко скользил на песчаной волне, изгибаясь и подпрыгивая в воздух на зависть всяким артистам. На каждый воздушный порыв он отвечал песчаным серпом, на каждую волну – песчаным хлыстом, а на образовавшийся через несколько минут ветряной смерч создал настоящую песчаную бурю. «Потрясающе», – думала я, наблюдая за происходящим через тонкую щелочку в укрытии, созданном ТОВ, чтобы нас и лагерь случайно не сдуло. Так вот, что значит мастера. Магия всегда казалась мне чем-то загадочным и могущественным. Сила, которая была внутри меня с рождения М, часто выходила наружу, могла творить невероятные вещи. Один айсберг, который я расколола в порыве эмоций, многого стоил. А водяной хлыст, которым были выброшены за борт трое солдат народа огня, он, хоть и невольно, но стал моим главным оружием. Однако случайно применить свои способности – это одно, а видеть, на что способны люди, полностью овладевшие своим даром, совсем другое. Это было похоже на буйство стихии, на настоящий шторм, начавшийся под чистым небом. Чудо, сотворенное руками всего двух магов. «И долго они так будут?» – спросил Сакка, не оценивший момента и сейчас стоял у костра, копаясь в наших припасах. «Нет», – ответила ему Тов, сидевшая напротив с закрытыми глазами. «Еще пару минут и дядя выдохнется». «Почему?» – удивилась я. «Разве мастер Шейнинг не старше и опытнее Энга?» «Да, опытнее», – ответила она, достав из сумки кусок пряного засушенного мяса и начав его жевать. «Вот только быстрые ноги сильнее его». «В каком смысле сильнее?» – спросила я, оторвавшись от щелочки, через которую все равно уже ничего не было видно, сев напротив девочки. «В таком, как говорил этот зануда», – раздраженно ответила она, оторвав зубами большой кусок солонины и тыкнув пальцем в Якона. «Сила покорителя образуется из смешения телесного и духовного начала. Из него рождается жизненная энергия, которую называют чи. У всех людей разное ее количество. У нас с занудой, фырк, ее много. У того старика и замашу тоже. Про быстрые ноги я вообще молчу. Он может хоть целый день лететь и не выдохнуться. А господин Шейнинг», — уточнила я, — «сила у дяди выше среднего, но не намного», — ответила Тов, проживав мясо и оперев голову на руку. «Он не может сражаться так же долго, как я или попрыгунчик. К тому же он за нами по горам скакал, а это требует очень много сил». Так и случилось. Через пару минут стена нашего убежища беззвучно отъехала, и на пороге появились Анг и мастер Шейнинг. «После хорошего спарринга тянет на хороший обед», — сказал он и, подойдя к кострищу, начал устанавливать над ним котел. «А кто победил?» — шепотом спросил Сакка у замявшегося Анга. Вот только его услышали. «Наш молодой покоритель воздуха», — ответил ему мужчина, дернув рукой, и из ящика вылетел тот черный песок, который заклубился над дровами, резко заискрился и, выстрелив небольшой молнией, их поджег. «Я уже устала удивляться», — подумала я, сев рядом и начав чистить картошку. «Воздухом он владеет на очень высоком уровне, однако в этом проблема», — продолжил говорить мастер, закинув в котел немного масла и начав закидывать туда свежесрезанные кусочки мяса. «Аватар должен владеть всеми элементами на одинаковом уровне, на равных, осознавая культуры каждого народа. Поэтому готовьтесь, завтра мы отправляемся в одно интересное место». «Куда?» – сразу спросил Сакка. «Тут недалеко, в одно очень древнее и опасное болото. П.А., вот и очередная глава. Вчера я устроил себе выходной, поэтому, как всегда, извиняюсь за ожидание. Больше глав, как всегда, на моем бусте, который я стараюсь каждый день обновлять в силу своих малых возможностей». Глава 7. Туманное болото. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы. Через 2 дня после спарринга. Окраина Туманного болота, горная цепь Калау, провинция Амашу, южный регион, царство земли. И вновь я здесь, прошептал я себе под нос, смотря на простирающиеся до горизонта зеленые заросли, среди которых вдалеке выделялся высокий зеленый холм. Что это за место, мастер Шейнинг? Спросил стоявший рядом Анг, чувствовавший себя не в своей тарелке, отчего постоянно ежился и с подозрением поглядывая на топи. «Туманное болото», — сказал я, подняв руку и показав ей вперед, прямо в центр зарослей. «Это огромные джунгли, занимающие большую часть юго-запада континента. Это невероятно загадочное и таинственное место, пропитанное духовностью, в котором тебе обязательно нужно побывать». «Зачем?» — удивился Анг, забавно наклонив голову. «Затем, что ты так и не принял себя как аватара», — серьезно ответил я, взглянув ему прямо в глаза. Парень от таких слов сразу стушевался и хотел было возразить, но, шлеп, а можно мы найдем другое место? — спросил Сакка, стоявший сзади нас и потиравший покрасневшую руку. Такое же духовное, но не настолько жуткое и без всяких кровососущих гадов. «Можем», — сказал я, саркастически улыбнувшись. «Я как раз знаю 2 таких же. Одно находится в небольшой долине, где круглый год тепло и есть пара хороших горячих источников, а второе на теплом и гостеприимном острове, неподалеку от западного храма воздуха». «Вот», — радостно выкрикнул парень, махнув своим мачете, — «давайте туда, а Анг заодно родню навестит. Вот только в первом месте живет монстр, который обожает красть человеческие лица, а сама долина находится на самом большом острове Архипелага Огня. Вторая область тоже находится недалеко от страны огня, так что нам в любом случае придется прорываться через блокаду, но там есть другая опасность». По мере моего рассказа выражение лица Сокки становилось все кислее, а под конец могло показаться, что он за раз съел целый лимон. Но он все же нашел в себе силы и спросил: «Какая?» «Самая мелочь», — сказал я, заложив руки за спину. «Все лишь сгореть в пламени действующего вулкана». «Бррррр», — аж вздрогнул парень, после чего по-новому взглянул на болото, с гораздо большей приязнью. «Знаете, я, пожалуй, передумал. Машкара и сырость мне нравятся гораздо больше монстров, лицехватов и свежей лавы». «Мы в тебе не сомневались, Сакка», — фыркнула племянница, стоявшая в стороне и старавшаяся не показывать своего напряжения, хотя я прекрасно видел, как она нервничает. В отличие от остальных, она прекрасно видела, что скрывалась под землей, и чувствовала отголоски той энергии, которая там протекает. «Тоф, спокойней», — сказал я, подойдя к ней и положив руку на плечо. «Это нам не навредит. Ты уверен?» — спросила она, повернув ко мне голову. «Да», — кивнул я, хотя не был в этом уверен. «Ведь кроме тех ощущений, которые передавались мне по сейсмочувствительности, у меня были воспоминания. Воспоминания о том, что здесь творилось с командой аватаров каноне и оружие какой мощности создадут из местных корней спустя 90 лет. Так что мы должны делать?» — спросила подошедшая к нам Катара. «Простой зайти в это болото и что-то найти?» «Нет», — ответил я, покачав головой. «Оно само даст ответ». «Да, не корчи рожи, Сакка. Это место гораздо таинственнее и опасней, чем тебе может показаться. Поэтому нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, ничего в лесу не трогать, не рубить, не кромсать, не ломать». «Да понял я», — возмутился парень, до которого сразу дошло, что это касалось в первую очередь его. «Во-вторых, всегда держимся вместе. Тут водятся монстры, способные и опугурьбой загрызть». После моих слов все быстро перевели взгляд на летающего бизона, оценили его размеры, прониклись, побледнели и кивнули. «А в-третьих, если мы все-таки разделимся, то стойте на месте и ждите, пока Якон вас найдет». «Почему он?» — поинтересовался Анг. «Он единственный, кто в этом месте сможет видеть», — загадочно сказал я, выделив последнее слово, и, повернувшись, направился к болоту, спиной чувствуя 3 непонимающих взгляда, пытавшихся просверлить во мне дырку. «Так, Шейнинг, что-то ты заигрался», — подумал я, привычно заложив руки за спину. «Мудрым сенсеем себя почувствовал. Детство в одном месте заиграло, идиот великовозрастный. Быть учителем команды аватара оказалось на удивление весело. Местная золотая троица оказалась очень интересными ребятами, со своими тараканами. Сакка, как и в каноне, был этаким хвастливым увольнем, неуклюжим, нахальным, с кучей мужицких заскоков, по типу: «Катара, постирай мои носки». «Нет, сам не могу, я воин». Я должен тренироваться. В смысле, просто лежу. Я точу меч. Готовлюсь к будущим битвам. Ты хочешь, чтобы я против воинов народа огня вышел с тупым клинком? В смысле, останусь без обеда? Хорошо, хорошо, постреляю. И так далее, и тому подобное. Причина такого поведения была проста. Сильнейшее чувство неполноценности. Дело в том, что его родной отец и лидер всего клана, Хакода, был одним из немногих вождей на Южном полюсе, кто до сих пор продолжал вести войну с народом огня, а не свалил на другую сторону полюса. Конечно, многого они на своих деревянных лоханках против стального флота огневиков не могли сделать, но им этого и не нужно было. Вместо прямого столкновения водники использовали тактику «приплыли, ударили, удрали», охотясь в основном на одинокие корабли флота хозяина огня, заплывавшие в воды восточных островов и залива Хамелеона, делая эти воды единственным местом, где царство земли все еще могло нормально использовать свой торговый и военный флот. Почему их до сих пор не уничтожили? Ответ прост – ресурсы. Как рассказывал мне отец, адмиралтейство хозяина огня в один момент просто село и подсчитало, во сколько им обойдется флотская экспедиция на восточные окраины царства земли. Получились такие цифры, что даже у Азе, любящего вкладываться в дорогие и масштабные проекты, глаза на лоб полезли. Одно строительство угольных баз вдоль побережья должно было обойтись в такое количество золота, что из него лестницу до вершины Басингсе можно было отлить. Но вернемся к Сакке. Когда Хакода отправлялся в свой последний поход, его сын оказался в самом поганом возрасте. Слишком мал, чтобы считаться воином, и слишком большой, чтобы считаться ребенком. Любящий отец не стал рисковать сыном и оставил его охранять сестру и остальное племя. Вот только Сакка оказался слишком умным и сразу понял подоплеку его поступка. Это сильно ударило Пайга парня, который тогда только вступил в пубертатный период. Добавим к этому талант к покорению у его сестры и получим неуверенного в себе подростка, постоянно пытающегося доказать себе и остальному миру, что он достоин. Ему нужно только время и признание, подумал я, чувствуя, как земля под ногами начала понемногу сыреть и постепенно превращаться в грязь. С Катарой было полегче. Серьезная и ответственная девушка, она была вынуждена стать такой из-за смерти матери. Очень частая картина, которую я не раз и не два видел еще в прошлой жизни. Обычно в таких случаях девушка принимает на себя роль хозяйки дома и сама отходит на задний план, становясь тенью сначала отца или брата, а затем мужа. Вот только Катара была особенной, она была магом, единственной, кто во всем племени обладал талантом к покорению. Это делало ее уникальной не только в чужих глазах, но и в своих собственных. Из этих двух черт и появился ее характер, серьезный, заботливый и педантичный. На первый взгляд все хорошо, вот только иногда две стороны ее личности вступали в конфликт друг с другом, что выливалось в эмоциональные взрывы и конфликты. «Тут нет ничего сложного», — подумал я, поднимая ноги и ступая на первый корень, оказавшийся на удивление гладким и крепким. Даже не хрустнул под моим весом, который скоробом достигал 200 килограмм. Ей всего лишь нужен нормальный взрослый рядом, который сможет снять с нее роль мамы. И наконец Анг. Здесь все оказалось и сложнее, и легче одновременно. Сам по себе последний маг воздуха был простым ребенком, коих в мире были тысячи, если не миллионы. Веселый, добрый и гиперактивный, он был обыкновенным мальчишкой, лишь недавно вышедшим из возраста, когда нравится швырять фруктовые пироги в совет старейшин, и вошел в тот период, когда уже начинаешь с интересом поглядывать на девочек. Его единственной проблемой была ответственность. Ответственность, которая легла на него, как аватара. Когда я говорил про то, что он еще не принял себя как хранителя мира и порядка, то имел в виду ту огромную ответственность, которая идет вместе с этим титулом. За те 4 дня, которые мы путешествовали вместе, я внимательно изучал Анга, стараясь понять его, увидеть тень тех внутренних демонов, которые живут на задворках разума любого человека. Они оказались просты. С одной стороны, Анг не хотел быть аватаром, совсем, ни капельки. Даже при нашем первом разговоре, когда я просил его рассказать о себе, он ни единым словом не упомянул о себе, как об аватаре. 12-летний мальчишка просто не мог взвалить на свои плечи тот груз ответственности, который свалился на него 100 лет назад и сейчас, пару недель назад. Вот только между двумя этими случаями было одно большое различие. 100 лет назад Анг не осознавал своей значимости как аватар и мифический хозяин огня, который грозился покорить весь мир, казался ему чем-то далеким и неважным, по сравнению с домом, из которого его собирались увезти. Поэтому он сбежал, надеясь банально убежать от ответственности. Но сейчас он так сделать не мог, ведь своими глазами видел, к чему привел его поступок, к гибели всего его народа и всех тех, кого он знал и любил. Из-за этого внутри него появился второй демон. Аанг считал, что именно он виноват в произошедшем, что по его вине хозяева огня захватили полмира и за прошедшие столетия угробили несколько десятков миллионов жизней. Именно поэтому он, выворачивая себя наизнанку, принял свою миссию как аватара, как тяжелый, но необходимый груз. Однако именно в этом и крылась проблема. Аватар — это не просто титул или работа. Это нечто исключительное, неповторимое, единственное в своем роде слияние души человека и духа. Уникальное существо, внутри которого спрятан опыт сотен сильнейших магов своей эпохи. Из-за этого в некоторых привычках, словах или поступках Аанга были заметны действия, выбивавшиеся из его психологического профиля, что осложняло анализ его личности в разы. И чтобы стать настоящим аватаром, который будет способен использовать свое легендарное состояние, нужно не просто сказать «я аватар», а принять это своим это сердцем, с чем могло хоть немного помочь болото. «Не отстаем, ребята!» — крикнул я себе за спину, медленно перешагивая с корня на корень. Ступать на землю или в воду, даже если глубина была всего несколько ладоней, я опасался. С моим весом меня утянет на дно быстрее, чем я успею рот открыть. Ступаем аккуратнее, ничего ломаем и не отрываем. Да хватит, мне и одного раза хватило. Возмутился Сакка, принявший мои слова на свой счет, но руку от своего тесака убрал. «Икон, ты что-нибудь чувствуешь?» — спросил я у сына, внимательно осматривая окружение. «Ничего, отец», — ответил он, иногда останавливаясь и прикасаясь к деревьям, чтобы почувствовать текущую внутри жидкость. Способность, недоступная большей части покорителей воды, но для сильнейшего в своем положении покорителя крови это было расплюнуть. Только несколько пиявок на дне и пару птиц в кроне. «Хорошо, предупреждай меня, если появится что-то крупное или странное», — сказал я, а после перевел взгляд на Аппу, в седле которого сидела Тов, прижав колени у груди и обняв себя руками. Все же долгий отрыв от земли до сих пор был для нее огромным стрессом, из-за чего последние два дня она скакала по горам со мной, лишь изредка возвращаясь в небо. «Пока мастерства в магии металла у нее не достает», — грустно подумал я, на секунду опустив ногу на землю и попытавшись почувствовать вибрации. «Бесполезно. Пропитавшая почву влага заглушала их, не давая почувствовать ничего даже в паре шагов от себя. Что касалось Яконайтов, то им присоединение к Золотому Трио тоже пошло на пользу. Тов, как наследница биофонгов, всегда было тяжело найти общий язык со сверстниками. Одни презирали или жалели ее из-за слепоты, вызывая гнев, который обычно заканчивался головой, торчащей в стене, и громким скандалом, а вторые пытались подружиться с ней либо по наказу родителей, желавших втереться в доверие к биофонгам, либо желая получить дорогие подарки, которые представители богатых семей часто дарили своим друзьям. Вот только девочку, умеющую чувствовать ложь за версту, это бесило не меньше жалости или презрения, что заканчивалось уже описанными последствиями. Из-за этого из друзей-сверстников у Тов был только Икон, у которого тоже были проблемы. Парень замкнулся на мне, стал слишком зависим от моей персоны, и в этом, честно признаюсь, была моя ошибка. Подбирая с улицы шестилетнего пацана, который настолько отчаялся, что залез в дом к иностранному гостю и попытался украсть у него железный ножик, я не задумывался, какое влияние моя фигура окажет на его личность. Стараясь предотвратить появление опаснейшего преступника будущего, который аватара едва в кровавый ком не скрутил, привязав его к себе, я перестарался, чуть не превратив Икона в фанатика, верящего каждому моему слову и готового хоть с горы в пропасть прыгнуть, если попрошу. Лишь присутствие Тов, которая последние три года постоянно ругалась с ним и проходила совместные испытания, которые я им придумывал, смогло уберечь его от замыкания на мне одном и полной атрофии оставшихся социальных навыков. Присоединение Сокки, Катары и Аанга пошло на пользу им обоим. Брат и сестра, не знавшие влияния фамилии Бифонг и впервые увидевшие Тов, когда она пинала Аанга по всей подземной арене, относились к ней как к простой девочке, что подкупала племяшку и давала ей побыть собой. Особенно с Саккой, усмехнувшись, подумал я, убирая рукой лианы и по-джентльменски пропуская вперед брата и сестру. Тому вообще плевать, что она слепая, из-за чего они постоянно переругиваться и спорить за лучшие куски мяса. С Яконом тоже было все хорошо. Его темперамент был похож на таковой у Катары, из-за чего он часто помогал ей с повседневными делами, а после начала обучения ее покорению воды даже начал с ней нормально общаться. Про Анга я вообще молчу. Этот человек солнышко способен подружиться с кем угодно. Мастер Шейнинг, так что мы здесь делаем? Подсел ко мне Анг, когда мы вышли к берегу небольшой болотной реки и дальше поплыли на Аппе. Даже я смог на него забраться, ведь сейчас он не летел, а быстро шел по илистому дну. Вы сказали о моем становлении аватаром, но как это связано с обучением покорению стихии? Никак, ответил я, пожав плечами. И я говорил не о становлении, а принятии себя как аватара. А в чем разница? Спросил сидевший напротив Садка, за что получил полный укора взгляд от сестры. Чего? Большая, сказал я, положив руки на короб, поставленный меж ног. Как вы думаете, ребята, кто такой аватар? Маг четырех стихий, хранитель мира и тому подобное, ответил водник, на последних словах помахав рукой, чуть не сбив пролетавшую мимо птичку. Это самые распространенные титулы, а какие есть еще, уточнил я, заставив золотой трио глубоко задуматься. Вообще было удивительно, что брат с сестрой, выходцы из отсталого и изолированного мелкого племени, умели читать и считать, за что нужно сказать спасибо местному почитанию грамотности. Так что требовать от них каких-то академических знаний было бы глупо, в отличие от Энга, которого обучал один из мудрейших людей своего поколения, мост между людьми и духами, сказала вместо них Тов, сжалившись над троицей, у которых едва дым из ушей не пошел. Кем, духами, удивился Садка, повернув голову к племяннице и уставившись на нее правым глазом. Это что за бред? Это не бред, Садка. Поправил я его, не желая слушать очередную перепалку между ними двумя. С начала времен роль аватара заключалась в поддерживании равновесия мировых сил, бытие посредником между людьми и духами, обучении разных племен и народов мирному взаимодействию друг с другом и самое главное, разрешение конфликтов как между самими людьми, так между ними и духами. Но духи, это же сказки, возмутился парень, смотря на меня с полным непониманием в глазах. Для маленьких детей, чтобы они спать быстрее улеглись. Нет, Садка, они существуют. Один из них прямо сейчас сидит рядом с тобой, сказал я, мягко ему улыбнувшись, на что он завертел головой, внимательно посмотрел сначала на Тов, Якона, Анга и Катару, а затем остановив взгляд на мне. Мгновение, его глаза широко распахнулись и он шокированно выкрикивает. Так вы дух, это все объясняет. Пф, хак-хак-ха, я аж подавился от такого вывода, шокированно посмотрев на водника. С чего вдруг такие выводы? Так сами посмотрите. Вы умный, загадочный, умеете управлять металлом, песком, кристаллом и другими элементами, в отличие от других магов, много знаете и самое главное, Анг видел вас в своем видении. По мере перечисления мои глаза все сильнее расширялись, а челюсть устремлялась к земле. Нет, не от слов Сопки, а от согласных кивков остальных сидевших в седле. Даже Якон задумался и пару раз кивнул. «Приехали, блин», промелькнула у меня мысль, пока я выставлял вперед ладонь, прерывая словесный поток изо рта парня. «Вообще-то я говорил про Анга», заметил я, нахмурившись. «Он при вас дважды впадал в то странное состояние, когда использовал сильную магию. Это не просто какая-то фишка аватара, это заем силы от его прошлых воплощений, у самой его души и духа. Именно это я имел в виду, когда сказал, что среди нас есть настоящий дух. Выдохнуть, перевести дыхание и продолжить. Что касается меня, то все, что ты перечислил, может достигнуто любым покорителем земли, будь у него хоть капелька смекалки и немного таланта. Яркий пример, Тов, которая активно обучается покорению металла всего полгода, а уже достигла прогресса, на который у меня ушло 3 года, сказал я, скрестив руки на груди. Так что я не дух, Садка, просто обычный человек, добившийся всего собственным трудом. Парень от такого замялся и начал загнанно озираться, но я решил дать ему небольшое напутствие. И мой тебе совет, никогда не называй человека гением, это обесценивает все усилия, которые он приложил ради достижения результата. Радоваться такому титулу могут лишь две категории людей: бездарности, идущие на все ради банальной лести, и лжецы, выдающие себя за гениев. Хорошо, сказал он, повесив голову. Что касается духов, продолжил говорить я, повернувшись к Ангу, то на Северном полюсе, В главном городе северного племени Воды есть священное место, оазис духов. Сам я там не был, но знаю, что там живут две рыбки кои. Одна черная, другая белая. Туила – телесное воплощение духов луны и океана. Именно они научили народы Воды покорению и веками хранили северное племя. Вау! Восхищенно протянул Анг, посмотрев на меня горящими глазами. А о других духах вы знаете? К сожалению, нет, ответил я, слегка пожав плечами. Только слухи и сплетни, которые слышал, пока путешествовал по царству. В наше время тяжело встретить осуществленного духа. Почему? Удивилась Катара.